Но смелый и добрый морской офицер проникся симпатией к простоватому юноше, и таким образом перед ним раскрылся еще один интеллигентный дом. В то же время его очень окрылило, что в августовском номере занимательного журнала «Харпен» Арфа, который издавал Люнге, он обнаружил сцену из «Разбойников» из Виссенбьорга. Люнге Андреас Петер, 1798-1879, датский журналист и издатель. В 20-е годы издавал литературные журналы и еженедельники. С 1827 издавал, а с 1837 по 1845 год и редактировал первую датскую оппозиционную газету «Кебенхавенспостен». Журнал «Харпен» Люнге выпускал в 1820-1824 годах. Он торжествовал, увидев свое имя напечатанным под произведением, которое он сам написал, но этого ему показалось мало. Он решил издать целую книгу. В нее должны были войти привидения на могиле Пальнатоке, новелла в духе Вальтера Скотта, которую он только что сочинил, «Солнце эльфов» и пролог в стихах, а название он придумал такое — «Юношеские опыты Вильяма Кристиана Вальтера». Вильям в честь Шекспира, Кристиан в честь самого себя, Вальтер в честь Вальтера Скотта. Один из его друзей помог ему уговорить типографию издать книгу. Автору нужно было только набрать определенное количество подписчиков. Со своим рано проявившимся чутьем на создание рекламы, Андерсон позаботился о том, чтобы книга получила предварительное освещение в прессе. Он обратился к одному известному литератору, прочел ему «Солнце эльфов» и заставил написать положительную рецензию в ежедневной газете. Далее он с помощью пропста Гутфельда сочинил петицию королю с просьбой субсидировать издание своей книги. Книга действительно была издана, как ни странно, потому что ни подписчиков, ни королевской поддержки не было, ее никто не покупал, и юношеские опыты пошли на оберточную бумагу. Но как бы ни занимали его книги, еще более напряженно он следил за судьбой «Солнца эльфа» в театре. Пробст Гутфельд передал драму со своей личной рекомендацией Радеку, члену дирекции и литературному советнику театра, и уже 3 сентября его отзыв был готов. Этот документ, ныне хранящийся в Государственном архиве, показывает, с какой поразительной ясностью старый литератор разглядел талант, скрывавшийся в незрелой поделке 17-летнего юноши, и что именно Радек взял на себя инициативу как-то помочь Андерсону. «О драме Андерсона «Солнце эльфов», — писал он, — приговор можно вынести сразу. Это нагромождение слов и тират без драматического действия, без последовательности, без характеров, полное всевозможных реминисценций из Эвальда и Эрншлегера, исландской и новонемецкой литературы вперемешку, банальных фраз с банальными рифмами, короче, ни в коей мере непригодных для сцены. Эвальд Йохансен, 1743-1791, датский поэт предроманического направления, автор лирических стихов и драматических произведений. Первым из датских писателей обратился к древнескандинавской тематике. Трагедия «Рольф Краге», 1770-й. Для стиля Эвальда характерно сочетание богатства фантазии с четкостью и строгостью формы. Но если принять во внимание, что пьеса сочинена человеком, который едва умеет писать связный текст, не знает ни орфографии, ни датской грамматики, полностью лишен элементарных необходимых представлений, к тому же в голове у него перемешано добро и зло, и он без разбора берет, что попадется под руку, и, несмотря на это, в его произведении все же есть искры таланта, особенно в первых сценах «Волоса». Остается только пожелать, чтобы мы могли проверить, получится ли что-нибудь из этой удивительной головы, если ей дать образование. Не знаю, окажут ли ему доверие мои более влиятельные коллеги, добившись для него непосредственно королевского или какого-либо общественного пособия, или, возможно, будет лучше, как я уже давно предлагал одному из его покровителей, частном порядке,